Амир взял первый кусок. За ним по одному свои тарелки наполнили Ахмад Шах, начальник управления хат, авторитетный бородач из числа приближенных главарю. Очередь дошла и до меня. Я, как и афганцы, не торопясь, рукой взял отведенную мне часть мяса. Затем, также не суетясь, стал накладывать черпаком ароматный рис. «Гелианский!» — вдруг вырвалось у меня вслух. «Нет, Тарджамон Саиб, не гелианский, а наш, афганский!» — вдруг обратился ко мне Амир. Глянув ему в лицо, я понял, что с памятью у него все в порядке. «Ну как, познакомился, наконец, с жизнью простого народа?» Амир улыбался в свою тарелку. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать. «Да, Саиб, познакомился. А ты не стесняйся, спрашивай меня. Я ведь тоже в этом районе человек не последний». Амир бросил в мою сторону острый, пронзительный взгляд, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Рис не иранский», — продолжал Амир. «Однако ты правильно заметил, что он не похож на афганский, слишком длинный. Мы привозим его из Ирана и сеем здесь, неподалеку, на рисовых полях, между первым и вторым поясами обороны. Дается он нам нелегко. В районе Джабраил таджики и пуштуны денно и ношно дерутся за эти рисовые поля. В сутки погибает до 40 человек». Амир слепил четырьмя пальцами кучку риса в большой ком и медленно отправил его в рот. «Вот такой он, наш афганский рис!» Сыто рыгнув, сидевший справа от меня хадовец, наевшийся плова, вдруг не к месту спросил, почему я так мало ем. «Дело не в аппетите, а в состоянии души. Я правильно понимаю, Тарджаман Саиб?» Амир сверлил меня своими умными, черными глазами. «Ладно, ешь спокойно, а то мы все говорим, а тебе и поесть некогда». Амир сделал едва уловимый жест правой рукой. Из другого конца палатки, как джин из бутылки, вдруг появился человек, в руке которого была большая стальная тарелка с каким-то кушанием. Не останавливаясь у сидевших спиной к входу иностранцев, Нукер прошел прямо к нам и поставил тарелку мне под нос. Прошло уже 17 лет с того памятного дня, когда мы трапезничали с Амиром. Но и по сей день курица-то стоит у меня перед глазами. Слово «курица» по-афгански звучит как «морг». Не знаю, скорее всего, я возвожу напраслину на Амира, но до сих пор меня не отпускает мысль, что если бы я не знал языка Дари, и в моей голове в тот момент не всплыла эта странная ассоциация слов, то не топтал бы я уже ногами эту землю. Интуиция. Штука серьезная. Конечно, вполне вероятно, что я заблуждаюсь. Дай бог, чтобы это было именно так, а не иначе. «Съешь курицы, Тарджаман Саиб. В Кабуле хорошая курица — редкость!» Амир не смотрел мне в глаза. «Если позволите, я воздам должное плову. Никогда не ел ничего вкуснее». Я нагло потянулся к блюду с рисом. Взгромоздил себе на тарелку большую баранью кость с прилипшим к ней мясом и нарочито громко зачавкал, давая понять, что рот мне служит не только для разговора. Никто из сидевших рядом курицы не притронулся. Я старался смотреть в свою тарелку, но краем глаза увидел, что морг исчез со стола так же неожиданно, как и появился. Потом, по традиции, долго пили чай и обсуждали наши дальнейшие планы. Я решил больше судьбу не испытывать и переместиться поближе к представителям законной власти, чтобы уже из их уст узнать, что нового происходит в Герате. А жизнь в этом городе и его окрестностях била ключом. Помимо того, что банды дружественные и недружественные дрались между собой, процессы перестройки, вызванные провозглашением политики национального примирения и уходом наших войск, происходили и внутри самих бандформирований. Так, к моменту нашего визита в Герат, бывший предводитель гульбеддиновской ИПА Халифа Сабхан уже подрастерял свой авторитет, пошатнувшийся с момента начала боевых действий против его банды таджиками. И хотя он еще неким образом и представлял интересы ИПА в Герате и Иране, ему на смену уже рвался новый лидер Джумаголь по кличке Пахливан, силач. Небезынтересна была и другая тенденция в стане шиитской Хизбаллах. Ее гератский главарь Кари Али Ахмад по кличке Егдаст, однорукий, по некоторым данным вошел в тесный контакт и взаимодействие с корпусом стражи исламской революции в Иране. Деятельность Хизбаллах в Герате не отличалась кровожадностью, однако группировка, как ни одна другая, осуществляла слаженную пропагандистскую работу среди местного населения и даже имела свою хорошую типографию. Об этом свидетельствовали исполненные на высоком идейном уровне листовки, отличавшиеся, ко всему прочему, и отличной полиграфией, и остротой и злободневностью размещенных в ней политических карикатур. Оставшиеся без советников афганцы, некоторые из которых очень хорошо говорили по-русски, с удовольствием обрисовали мне общую картину событий последних недель. Я заносил их рассказы в свой блокнот. 21 числа месяца Хамаль по Герату было выпущено 6 РСов и 30 мин. Один человек погиб, двое получили ранения. Всего в этом месяце было произведено 3 крупных обстрела Герата, жертвами которого стали 11 человек. По сравнению с прошлым годом, когда люди Турана Исмаила умудрились взорвать местную больницу Дусат-Бистар, 200 коек, в этом году за счет более активных действий ХАТ их слегка удалось прижать в городе, хотя кардинально ситуация не изменилась. Полтора месяца назад возле той же больницы сотрудники безопасности обнаружили и обезвредили пластиковую взрывчатку в припаркованном к зданию больницы автомобиле. В месяце Худ банда ИУА под командованием некоего Азизулы оседлала дорогу Тургунди-Герат, где в последний раз сожгла колонну из 5 грузовиков, принадлежавших частным лицам. Колонна перевозила продовольствие и товары народного потребления. Один водитель погиб, двое получили ранения, остальным удалось убежать от душманов. По словам сотрудников безопасности, бандиты в основном занимаются грабежами на дорогах, причем на тех ее отрезках, которые выходят за пояса обороны. Караулить каждый километр трасс у народной власти просто нет возможности, силы ограничены. Правда, помогают договорные банды, отлавливают грабителей и расправляются на месте. Договорная группа Малик-хана, персонаж, знакомый мне еще по совещанию дружественных бандформирований на афгано-иранской границе, например, оказала существенное содействие в разблокировании трассы на Тургунди. В общем, обычная ситуация, присущая почти любому району Афганистана. Съездили на УАЗике в местную тюрьму. Там поговорили с раскаявшимся душманом. Махамад Азим, 40 лет, женат, имеет 2 детей. Когда произошла апрельская революция, ее не поддержал, но и открыто против нее не выступал. С приходом захватчиков советских войск вынужден был перебраться с семьей от обстрелов в Иран. Там примкнул к исламскому обществу Афганистана и вернулся на родину. 2,5 года воевал под Гератом против Шурави. В тюрьме Махамад Азим сидит уже 4 года и очень надеется, что его выпустят на волю. Но пока не выпускают за совершение тяжких преступлений. По его словам, с момента провозглашения в Афганистане политики национального примирения из гератской тюрьмы, по его подсчетам, выпустили почти 1000 человек. Шурави ушли, воевать больше не с кем. По всему видно, должна война кончиться. Но если мы хотим мира, правительство должно быть коалиционным, а Наджибулла против такого правительства. Мы не будем бороться против ислама, но хотим выбрать себе правительство, проголосовать за него, а не просто принять нынешнее, как данное нам Аллахом, — сказал арестант. По словам Махамада Азима, В Иране нет лагерей по подготовке вооруженных отрядов оппозиции. Стражи исламской революции резко и жестко подавляют такого рода деятельность. Однако представительство всех оппозиционных нынешнему афганскому режиму партий там существует легально и свободно осуществляют свою деятельность. Им никто не препятствует. Они вербуют афганцев в отряды маджахедов в лагерях беженцев. Сам Мохаммад Азим долгое время работал в Иране в комитете ИОА. Много чего интересного порассказал. Но, честно сказать, признаниями душманов, искренними и не совсем, я уже был загружен по уши. Командировка была не плановой, скорее для души, чем для дела. А посему я решил посвятить последние часы пребывания в Герате посещению мечети Джами, пожалуй, самой красивой мечети на всем Среднем Востоке. Да и не терпелось встретиться с мулой-реставратором. Вот дедок удивится, а может и обрадуется, меня увидев. Все же столько лет прошло со времен нашей последней встречи. Есть о чем поговорить. А может, он меня и позабыл? Заехали по пути на базар Куш, купили там немного гранатов попить. Стеклянные бутылки с водой грязные. Неохота болеть напоследок. А так берешь спелый гранат, предварительно осмотрев его со всех сторон, нет ли трещин, и начинаешь его тихонечко чистить. В Герате гранаты бледно-розовые, с мягкой шкуркой. Ее надо очень бережно и аккуратно счистить, так, чтобы не порушить темно-рубиновое нутро. В результате на ладони должен остаться шар, который при наличии должной сноровки рассыпается на части, совершенно не источая сока. У афганцев все выходит как надо, а у меня нет. Гранат лопается, струя сока. Хорошо, если в лицо, а так на рубаху. Впиваешься губами в спелый бок, стараясь догнать ускользающую влагу. Все лицо красное, руки и одежда тоже. Вампир одним словом. Сок гранатовый вообще не отстирывается. Картина, атас. Все люди как люди, а я в красных пятнах, будто с мясобойни. Афганцы смеются, а мне не до смеха. Непредвиденная трата. Теперь в дукан за рубахой. Приходится все же купить бутылку спрайта, руки помыть. Дуканщик предлагает чистую питьевую воду. Но лучше ей даже не ополаскиваться. Все равно, что опустить пятерни в концентрированный бациловый раствор. Мечеть в который раз ослепляет неземной красотой. Что может с ней сравниться? Пожалуй, ничто и нигде. Сказочный замок моего изумрудного города, куда я так долго шел и с которым приехал прощаться. У входа во внутренний двор нас встретил новый настоятель, Абдул-Рашид. Почему Абдул-Рашид, а не Абдулла? Все предыдущие настоятели, Тарджаман Саиб, уже закрыли за собой дверь, сказал мулла. А как же мулла-реставратор, такой смешной, маленького роста? Но его же здесь все знают, обратился я к священнослужителю. Если хотите, я провожу вас на дальний двор, где находится кладбище. Возможно, вы там его и найдете. Рашид так пристально глянул на меня, что сердце ушло в пятки. Какие там душманы! За годы войны в Герате убиты 44 видных религиозных деятеля. Абдулла среди них, предпоследнему, маулави Насаралудхану, голову отрезали в августе прошлого года. Продолжал Абдул-Рашид. Вероятно, лицо мое исказилось гримасой. Мулла сказал спустя мгновение, что мне лучше пока туда не ходить, должно пройти какое-то время. Я пытался выгнать из головы эту глупую и нелепую мысль о том, что Абдуллы уже нет в живых, и не пошел тогда на дальний двор, втайне надеясь, что Рашид ошибся. Этого просто не может быть. Почему? Да потому что не может и все тут. Человеку свойственно ошибаться. Вот и Рашид, наверное, ошибся. На аэродром ехали вместе с военными и дружественными бандами по густой зеленке. Я среди духов. Завалы, завалы, обломки, воронки, поросшие травой кустарником. Время берет свое, раны земли затягиваются. Крайняя сторожевая застава Амира. Торможу БТР. Стоим, пока пыль не осядет. Последняя фотография на память. На недовольные крики журналистов не обращаем внимания. Потерпят. Пошли бы вы все куда подальше. Не верю своим глазам. Духи поднимают на шесте рядом с торчащим в сторону Маргаза ДШК красный флаг. «Это в честь ваших солдат!» — говорит один из договорных. «Блин! Глаза не на том месте! Картинка в объективе расплывается! Щелкаю, щелкаю, щелкаю, как спусковым крючком на автомате! Одиночными! Пленка кончилась! Наверное, попал!» И снова колеса БТРа глотают желтый песок дороги. Это уже в последний раз. В последний. На аэродроме Кипиш дружественные маджахеды вместе с военными спешно формируют маленькую колонну и уносятся прочь, оставляя в воздухе пыль воспоминаний. На дороге Герат-Тургунди в уезде Кошк только что турановцы разгромили конвой. Там идет бой. Гонец весь в крови. Погиб брат Малик-хана. Еще трое убиты. 6 человек ранены. Ребята еще держатся. Защищают грузовики. Но турановцев, как саранчи, срочно нужна подмога. Вместо эпилога. Солнечный тогда был день. Знойный. Горячий солярный воздух расслаивался от гудения моторов, причудливо меняя очертания окружающих предметов. Пленка закончилась. Но разве на этой огромной земле кусочек пластмассы что-нибудь решает? Огромный и вездесущий, тысячеликий и могущественный, фотографировал моими глазами этот ревущий поток на крутом перекате реки времени, заранее зная, что эти кадры никогда не засветятся и лягут словами на бумагу. Я провел в Афганистане 8 лет. Что такое 8 лет для вечной реки времени? Наверное, всего одна капелька. Но он сделал так, чтобы и она не потерялась. Если смотреть на эту каплю через увеличительное стекло, то можно разглядеть в ней очень многое. Просто нужно смотреть долго и пристально. Мулла-реставратор Абдулла погиб мученической смертью в 1983 году, через несколько месяцев после нашей встречи в Герате. Я просто невнимательно всматривался в каплю. Его имя стоит одним из первых в списке шахидов, погибших в Герате. Понадобилось всего 23 года, чтобы разглядеть его судьбу в этой капле. Он точно знал, что уже пришло время собирать камни, в то время как все мы считали, что их еще надо разбрасывать. Глядя на современные фотографии мечети Джами, ловлю себя на мысли, что сверкающая под лучами солнца мозаика слева от входа и часть левой стены храма, отреставрированной его руками. Смешной, маленький, улыбчивый человек с натруженными ладонями. Но какая огромная душа! Почему я ждал 23 года, чтобы рассказать о нем? Запоздалое прозрение? Это не так. Не бывает слишком рано, не бывает слишком поздно. «Все бывает только вовремя», — сказал однажды Конфуций. 17 лет спустя я узнал совершенно достоверно, что через несколько месяцев после нашей последней встречи в Инжиле погибли в неравном бою сразу все вместе и Амир Саид Ахмад, и мэр Герата Ахмад Шах, и начальник 5-го управления Гератского ХАТ. Недавно я завел в поисковую систему интернета слово «Инжиль», название уезда, по которому путешествовал с вооруженным маджахедом, и поразился. Оно означает у мусульман не что иное, как Евангелие. Становится более понятным название речки, глубину которой я старался померить. Рай, он и есть рай. Детское царство на воде, в Дехзаке, это последняя подсказка слепцу, который не смог понять этого в то далекое время. Страшно и странно вглядываться в эту каплю. Вон, смотрите, долговязая фигура в сером светлом костюме при галстуке на кабульской взлетке. Что это с парнем? Упал у самолета на одно колено, потом на оба, что-то шепчет. Все вокруг в недоумении, стыдливо отворачивают глаза, а он за неимением земли рвет траву в трещинах бетона и заталкивает ее в карманы. Путая русские и афганские слова, он молится одному ему известному молитвой своему Богу, просит больше его сюда не возвращать, зная, однако, что все равно вернется. Он же не верил в чудеса. Как же так? Неисповедимы пути твои, Господи, но один из них, и это совершенно достоверно, ведет в Герат по желтой дороге, вдоль которой тянутся полуразрушенные акведуки Александра Македонского. Просто минуя барьер и попадая на эту землю в который раз, мы забываем об этом, но возвращаемся все время на одно и то же место, пытаясь что-то исправить. Москва, 2 апреля 2006 года.